Добрый день, дорогие друзья. Я и мой товарищ Сашка Злов приветствуем вас с нашим очередным виртуальным уроком. Как обычно, он продлится час. Мы ждем от вас вопросов по теме, которую мы сейчас будем продолжать. Это предисловие книги «Зор», начиная с 9-го пункта. Я ее читаю по книге «Сборник трудов Баля Сулама», страница 221, пункт 9. Маленькое объявление, всего лишь одно. Мы находимся с вами перед Большим Европейским Конгрессом, и просьба ко всем нашим служителям, зрителям, ученикам, товарищам, посетителям, всем, кто желает принять в нем участие, пожалуйста, присылайте нам ваши материалы, присылайте нам ваши выступления, кто хочет приехать. Просто одобрение, письма по адресу www.eurocup.info. www.eurocup.info. И кроме того, у нас там во время конгресса намечается обширная культурная программа, и поэтому у кого есть возможность принять в ней участие, или хотя бы посоветовать, или прислать нам свои клипы, всевозможные такие заочные, может быть, виртуальные выступления, то, пожалуйста, присылайте нам это по адресу www.cultural.evenings@gmail.com. Повторяю, www.cultural.evenings@gmail.com. Также мы ждем от вас помощи, кто может приехать пораньше в Германию, потому что там будет проходить фестиваль с 12 по 14 июня. И мы желаем, мы хотели бы там распространить в это время наши флаеры, всякие листовки, для того, чтобы собрать большую лекцию. На этом фестивале будет около 150 тысяч человек, и мы надеемся, что после того, как мы там хорошо поработаем, мы соберем на нашей лекции в Берлине много участников, и таким образом создадим наши новые сильные дополнительные группы к тому, что существует у нас в Германии и вообще в Европе. Нам нужна помощь ваша, и вообще мы должны с вами укрепляться. Только в этом заключается возможность нашего выхода из кризиса. И это то, что и Баля Сулам нам, в принципе, здесь рассказывает в предисловии книги «Зор». Значит, пункт 9. Там есть какие-то вопросы предварительные? Пока нет. Пока нет. То есть есть приветствие, но не более. Да. Угу. Пункт 9. Пишет Баля Сулам. Таким образом, в духовном отличие свойств действует так же, как в нашем мире топор, разделяя материальное целое тело на две части. Мера удаления определяется мерой различия свойств. И именно наличие в душах эгоистического желания получать наслаждение отделяет их от Творца, поскольку в Творце вообще отсутствует эгоистическое желание. То есть изначально души созданы такими, что они просто накладываются как бы на Творца. Если вот это вот мы изобразим графически как бы свойством полной отдачи Творцом, то души полностью, просто надо как-то нарисовать, я не могу нарисовать полное совпадение, но вот как две абсолютно равные площади монеты друг на друге лежат. И вот это вот одна, значит, Творец, и вторая творение. Абсолютно полное совпадение. А затем постепенно творение смещается от Творца. оно уходит с него потихоньку все больше, пока не отрывается, касается только Творца, то есть существует только здесь одно единственное свойство связи, а затем вообще удаляется от него все дальше и дальше и дальше на расстояние, когда оно полностью находится абсолютно противоположное Творцу. То есть здесь находятся все души, и все они находятся в состоянии эгоистическом, эгоистической связи, или наоборот, эгоистического и эгоистической ненависти. Эгоистическая связь равно ненависть. Вот в таком состоянии души абсолютно противоположны, бесконечное расстояние абсолютно противоположно Творцу. Значит, расстояние – это расстояние качественное, по свойствам, как люди могут быть рядом друг с другом и абсолютно удалены друг от друга внутренне, не переносят, не переваривают друг друга, просто не могут терпеть. Ну вот знаете, это как бывает в семье перед тем, как расстаются. Хотя существуют поневоле в одной квартире, но не могут больше ничего с этим сделать. От Творца нисходит наполнение души светом, не отличающимся от Творца по свойствам. Но поскольку свет облачается в иное, противоположное Творцу свойство, мера наполняющего света уже отлична и поэтому отделена от Творца. То есть что он хочет сказать? Вот во всех этих 120 ступенях, 125 ступеней, по которым душа отдаляется от Творца. Она наполнена светом частично, все меньше и меньше и меньше и меньше, пока полностью свет из нее не исчезает. То есть мера наполнения света, или мера удаления, или мера подобия, или мера отличия, неважно как сказать, она определяет все состояние творения. А далее ответ на исследование номер 4. В чем заключался вопрос? Если эгоизм противоположен и ненавистен Творцу, зачем он породил и питает его? Действительно, почему же Творец такой добрый, такой абсолютный, создал нечто себе противоположное, причем очень, очень ужасное творение, не скрывает этого? Ясно, что это он создал. Написано, я создал эгоизм и дал кабалу для его исправления. Ну а зачем же делать такую подлость, и чтобы мы мучились тысячелетия и затем еще мучились, начиная с нашего времени и далее, своим исправлением? Неужели нельзя создать было нас абсолютно совершенными сразу же? Значит, ответ. Зачем Творец породил эгоизм? И не только породил, но и сейчас, в том числе, сейчас поддерживает и питает его. То есть, в принципе, вплоть до того, что вот если сейчас развяжется какая-то война, голод, эпидемии, экологические катастрофы, любые катаклизмы, все что угодно, это Творец питает. То есть он эти силы создает, управляет, направляет их на нас. Он нам делает таким образом боль. Как может от абсолютного добра исходить такое чудовищное вообще отношение к нам? Отчасти он дает на это ответ, а остальное невозможно передать. Для этого надо видеть эту систему. И тогда только человек, когда входит в эту систему, он называется праведник, потому что начинает оправдывать Творца, потому что видит все законченное совершенство. Мы со своей стороны этого увидеть не можем. Чуть-чуть мы можем так чисто умозрительно, немножко логически согласиться. Но, в общем, настоящие ответы, они только при личном полном постижении. Так вот, говорят, так каббалисты, суть творения – желание насладиться. И поэтому они готовы получить все наполнение, задуманное Творцом в замысле творения. Потому что желание наше – это единственное, что у нас есть. И в той мере, в которой оно проявляется в нас, оно больше, меньше, развивается. Оно в нас находится, огромное бесконечное желание в каждом из нас. Бесконечное. Потому что если мы возьмем вот эти все души, вот тут вот одна моя маленькая душа, а здесь твоя, а здесь его, а здесь ее. И каждый из нас относительно всех остальных душ. Вот это вот я. Да? А это ты, он, она. Все остальные души для каждого, они представляют собой огромное эгоистическое желание. Так вот, оно одинаковое, в принципе, у всех. То есть я, присоединяя к себе все остальные души, становлюсь стопроцентным. А ты, присоединяя к себе все остальные души, тоже становишься стопроцентным. И также все остальные. И также все остальные. То есть, если мы пожелаем вообще когда-нибудь понять, что такое равенство, его можно достичь только когда мы, каждый из нас, полностью присоединяет к себе все-все-все остальные души, все остальные желания. В таком случае мы и будем абсолютно все равны. Ну, это так, по ходу дела. Далее говорит Бали Салам так. Изначально это желание создано в душах эгоистическим. Для чего? Чтобы привести души в подобие себе, Творец создал их такими и породил две параллельные системы миров. То есть, вот внизу мы находимся в состоянии все души эгоисты, а здесь все души вместе, и они альтруисты. Изначально мы созданы вот такими, это наше исходное положение. А это наше конечное положение. Чтобы привести души в подобие себе, вот это, в этом состоянии мы равны Творцу. Равно Творцу. Творец создал две параллельные системы миров. Альтруистической системы Абия и эгоистической системы Абия. Асия, Яцира, Брия, Ацилут. Асия, Яцира, Брия, Ацилут. Две системы. Эта система называется Клипа. Эта система называется Гдуша. Так и сказано, это против этого создал Творец. Эгоистическое желание, как и творение, представляет собой такие желания, которые называются в Каббале мертвыми. То есть они существуют только за счет того, что если что-то им перепадает, от этого они оживают. Они еще называются мертвыми, потому что не получают ничего практически от Творца. Он только иногда их оживляет отчасти, для того, чтобы они выполняли какую-то определенную работу, соблазняя нас. Пункт 11. Миры ступенчато нисходят из мира бесконечности до нашего мира, где творение разделяется на тело и душу. Вот это вот у нас называется мир бесконечности. Значит, постепенно, по мере нисхождения, делится эта система на систему миров и души. Тело. Желание наслаждаться нисходит из своего корня в замысле творения через эгоистические миры Абия и находится под их властью в течение определенного времени, называемого периодом неисправности. То есть наше тело это называется желание. Желание. Не мое мясо, оно вообще здесь нигде не фигурирует. Желания мои, они все изначально нисходят из мира бесконечности через вот эту систему нечистую, и Творец их питает, эти мои желания, и сегодня тоже. И вчера, и завтра, пока я их не исправлю. Они получают все время питание для того, чтобы еще больше развиваться, чтобы быть готовыми к исправлению. Душа. Затем, изучая Каббалу, человек начинает исправлять желание получать на желание отдавать. В этой мере душа нисходит в тело. То есть он начинает получать, тогда уже через миры вот эти обия, в эти свои исправленные желания, свет. Или душа. Или свойства отдачи. Значит, тело – это желание получать. А душа – это когда в человека вселяется желание отдавать. Когда он получает экран. То есть, когда вместо того, чтобы желать все получить и всех подставить под себя, я желаю, наоборот, отдать себя всем. Вещь, конечно, совершенно нам кажущаяся невероятной, но при этом мы выходим из рамок нашего мира. Насколько это не кажется нам абсолютно ненужным, отвратным, противоположным всему, что может только быть нашему разуму, нашим чувствам. Но именно такое состояние, когда человек действительно не в нашем мире, начинает быть каким-то там, филантропом, что ли, а когда он действительно обретает свойство отдачи, подобное Творцу, хотя бы минимальное, маленькое, он немедленно в этом же мире, он немедленно в этой же мере начинает ощущать себя подобным Творцу. В этой мере у него образуется душа, как так называемая часть Творца свыше. Только проблема в том, что мы в нашем мире не представляем, что значит свойство отдачи, о котором говорится в Каббале. Это совсем не то свойство, которое мы видим в людях нашего мира сегодня, здесь. Потому что все, что в нашем мире мы только можем себе представить в виде отдачи, на самом деле это тот же эгоизм, только закамуфлированный в действии отдачи. Как сказано, все действия отдачи, которые делают грешники, это все равно не делают ради себя, и поэтому остаются в своем же низшем, отключенном от Творца, от высшего, от духовного мира состоянии. Далее, значит, если человек начинает исправлять себя, так, он исправляет себя как? Он учеба, группа, где он реализует связь с остальными, так, учитель и распространение. Если он таким образом себя реализует, он притягивает при этом через вот это, вот эти все свои действия, притягивает на себя воздействие определенного света, называемого Ормакиев. Свет, который его исправляет. И в мере исправления в него начинает вселяться вот эта душа. свет начинает его заполнять. Почему свет его начинает заполнять? Потому что в мере исправления, в те свойства, которые у него становятся на отдачу, а не на получение, туда может войти свет. Поэтому нам необходимо, во-первых, эгоизм. Второе, нам необходим исправляющий свет. Ормакив. И третье, нам необходим просто свет наполняющий, душа. Вот таким образом это действует. По мере вхождения души в тело, человек духовно возвышается, пока не достигает своего корня в замысле творения. То есть, вот эти все 125 ступеней, он постепенно поднимается. Что значит постепенно поднимается? Исправляя все свои свойства, все свои 613 свойств или желаний. Исправляя их постепенно. Он все больше и больше уподобляется Творцу, все больше и больше в этой мере его заполняет свет, и пока полностью не уподобится Творцу и не достигнет вот этого вот состояния мира бесконечности. Бесконечность значит неограниченного подобия Творцу, неограниченного наполнения. Значит, таким образом человек проходит здесь несколько этапов своего развития, мы видим. Вначале он проходит период, когда он начинает изучать Каббалу, но еще не вступает в эти духовные миры. Это период скрытия. Затем он понимает, что он эгоистически действует, но уже начинает себя каким-то образом раскрывать, каким-то образом себя адаптировать к духовному через группу, через книги. И начинает таким образом, хотя он еще и эгоист, в общем-то, но уже подниматься и начинает подниматься до уровня мира Яцера. Здесь, в середине мира Яцера, есть такой уровень, который называется Хазе, грудь. Середина, как бы, этого мира Яцера. Вот. Здесь, после этого, он расстается со своими эгоистическими свойствами и входит уже в альтруистические свойства. В мир Брия, и затем уже через мир Брия, в Ацилут и в мир бесконечности. То есть, проходим мы такие этапы нашего развития, давайте мы их нарисуем отдельно. Это первый этап, это, допустим, эгоистическое получение ради себя. Второй этап – это отдача, как эгоистическое получение. Это эгоистическая отдача, тоже ради себя, конечно, если она эгоистическая. Затем это уже альтруистическая отдача. Так, это ради других. И далее интересная штука – альтруистическое получение. Тоже ради других. Вот такие четыре этапа человек проходит. Вот это вот конечное исправление, конечное положение, а вот это начальное наше положение. Ну, естественно, конечное положение – это и есть мир бесконечности. А это состояние, начальное положение – это и вот эта вот эгоистическая отдача – это наш мир. наш мир. Пункт 12. Есть вопросы? Да, вопросов. Ну, давай. Тогда давай. Немножко ответим. Спрашивает Валентин из Минска. Какое ощущение возникает у человека при духовной отдаче? С чем его сравнить? И правильнее, может быть, даже уточнить вопрос, о том сам пишет. Как определить, что в человеке духовная отдача уже происходит? Ой, Валентин, я вам скажу. Когда у человека происходит духовная отдача, настоящая отдача, он это очень явно ощущает. Во-первых, он проходит перед этим очень много этапов. Мы о них тут постоянно говорим на наших занятиях. И все эти этапы мы обсуждаем. Этапы они такие. Первый этап – это осознание своего зла. То есть, что во всех своих мыслях, действиях, поступках, желаниях я только-только хочу что-то для себя. Урвать хоть немножко, неважно что и сколько, главное для себя и ежесекундно, что это моя внутренняя программа, подсознательная и сознательная, которая управляет мной и с которой я ничего не могу поделать. Вот осознание того, что я управляемый своим эгоизмом, абсолютно управляемый своим эгоизмом, называется осознанием зла. Этого очень трудно достичь. Потому что осознание зла, если это зло, может быть, это добро. Смотри, какой я хороший эгоист. Как я всех готов там, знаешь, съесть. А если человек осознает это зло одновременно, ему становится так плохо, что его собственная эгоистическая природа оттаскивает его просто за уши от этого состояния, от этого ощущения, от этого осознания зла. То есть человек не может раскрыть себе такое состояние, потому что оно самоаннулирует его. И получается, что он просто обязан убегать от такого ощущения. То есть состояние даже вот этого первого осознания настоящего своего зла достичь человек практически не может. Потому что сама наша природа восстает против этого и будет закрывать ему всегда и полностью глаза. Никак он не сможет этого увидеть. Он всегда будет себя оправдывать, всегда, ну, немножко, конечно, так-то или сяк-то будет немножко себя заниматься самоедством, укорять. Но это все не будет мешать ему существовать. Это не настоящее осознание зла. И поэтому здесь необходима помощь свыше, для того, чтобы действительно осознать свое зло. То есть помощь свыше, она должна заключаться в том, чтобы я получил снаружи, от Творца, от группы, извне, получил силу такую, которая бы позволила бы мне видеть мое зло в самом ужасном виде. Вот когда раскрывается все-все-все, что есть во мне, что я желаю, что я хочу, что я делаю, перед всеми и передо мной, и вообще, ну, вот стою перед вами словно голенький. Вот такое ощущение, просто, ну, оно абсолютно полное сканирование по всем мыслям, делам, и желанием человека за всю его историю. Причем в самом раскрытом виде, которого он даже не подозревал. И на дальнейшее вся его, так сказать, перспектива этого эгоистического развития. Страшное состояние. Если не помощь свыше, увидеть этого нельзя. Это ужасно. Но помощь свыше делает это осознание более разумным, чем чувственным, и поэтому его можно перенести, и поэтому его можно, как сказать вам, перефразировать, как бы, сделать перефразировку с этого эгоистического, огромного, страшного желания на отдачу. Вот, то есть человек может достичь такого состояния, когда он полностью обнаружит, что его эгоизм – это его смертельный враг. И это удаление от эгоизма в тот момент у него будет бесконечным. То есть никогда, ни в чем, никак я не желаю ни в чем притронуться к своему вот этому внутреннему, единственному, всеобъемлющему свойству. А что же я тогда со мной останется? А хоть ничего не останется. Вот это вот состояние, оно отрывает человека от эгоизма и дает ему возможность просочиться как бы через тонкое такое отверстие или там продифудировать как бы через перегородку между нашим миром и духовным миром. Какая диффузия там происходит, что от него, от человека туда входит. Именно вот это вот решение. Отреченность от эгоизма. Эгоизм остается здесь, а это вот решение, оно проходит в духовный мир. И далее он уже начинает развиваться с помощью света, развивать вот это свое первое духовное желание быть на отдаче. Есть еще, пожалуйста? Да. Вопрос из Вильнюса наш слушатель задает. Можно и нужно ли стараться оправдать Творца человеку до максима? И что значит оправдать Творца? Ведь Творец – это закон, свойство отдачи. Почему я должен оправдать закон или свойство? Дело в том, что Творец не нуждается в наших оправданиях, хотя так пишется, но надо понять, в чем проблема. Дело в том, что оправдывать Творца или не оправдывать Творца, это говорится о моем состоянии. Если я осознаю его отношение ко мне не в своих чувствах, а в понимании, в разуме, если я вижу систему, если я эту систему изучаю, понимаю, осознаю, то я начинаю его оправдывать, даже если в чувствах своих я чувствую себя нехорошо, если даже у меня нет раскрытия Творца. То есть я пытаюсь действовать так, как будто он раскрыт. Я пытаюсь действовать так, будто все мои действия от него, все мои мысли от него, что он вселен в меня, и он мной управляет. Это на самом деле так, но я этого не чувствую. А я сейчас начинаю действовать, жить, ощущать себя, пытаться ощутить себя так, будто во всем, во мне, внутри он управляет мною. Каждым моим движением, в сердце и в разуме. Если я таким образом себя настраиваю, во-первых, я соединяюсь с ним в начале своего действия. Если я также продолжаю действовать вместе с ним в согласии, в добром согласии, это значит, что я продолжаю вместе с ним дальше действовать. Не в начале уже, а в продолжении, в процессе действия. И если я заканчиваю свое действие какое-то, в мыслях, в разуме и в самом движении, действии, вместе рядом с Творцом, значит, я совершил сейчас какой-то определенный путь, шаг, движение, внутреннее или внешнее, или одно и другое вместе, неважно как. И все оно было в состоянии соединения с Творцом. Вот если я таким образом себя настраиваю на это, я делаю большое усилие для раскрытия, на самом деле, Творца. Ведь я его не ощущаю, но я желаю его ощутить. Я представляю, как он находится во мне, и как рука артиста в кукле управляет мной. И я пытаюсь эту руку во мне ощутить. и оправдать его все действия, и почувствовать, что это он управляет мной, и видеть, где он управляет мной, как. Соглашаться с этим, не соглашаться с этим, насколько да, насколько нет. Вот здесь начинается у человека уже его работа внутренняя по выявлению действий Творца в нем. Творец действует в нас. Как мы с вами заранее здесь уже нарисовали и говорили об этом в прошлом пункте, сегодня, в прошлом пункте, он создал наш эгоизм, то есть он действует в нас через эгоизм и одновременно действует в нас, зажигая нас против этого эгоизма, осознавая его. Мы можем почувствовать эти две в нас силы, две основы, правую и левую. Так вот, основываясь на этих двух силах, которыми играет он один, но они во мне в противоположных состояниях, действиях, направлениях работают, вот между ними двумя я должен всегда ощущать себя и между ними двумя обнаруживать свою свободу воли, которая заключается в том, чтобы всегда-всегда быть в свойстве отдачи. А если и не получается, то все равно я должен осознавать, что мне сейчас это подставляет Творец. И нет никого, кроме Него. Еще один вопрос, может быть. Вот как раз по этой теме уточняющий такой вопрос задает Мигель из Мадрида. Правая и левая линия от нас не зависит. Зависит лишь наше действие по отдаче. Зависит наше действие по отмене себя. В этом свобода, в этом исправление, в этом свободный выбор. В этом ли исправление? Свободный выбор человека заключается в том, чтобы, ощутив, осознав, сопоставив себе правую и левую линии, сделать среднюю линию такую, которая бы была бы подобна правой. То есть, осознав свой эгоизм и свойства против него, сделать из себя вот эту вот форму, которая была бы против этого эгоизма. Ну, пойдем дальше. Пункт 12. В результате исправления первородного эгоистического желания посредством изучения науки Каббала и использования каббалистической методики исправления свойство получения обращается в свойство отдачи. Это то, что мы сегодня, кстати говоря, сейчас в эти дни проходим на наших утренних уроках в предисловии к учению десяти сферот. Там как раз-таки об этом говорится, как, привлекая высший свет, мы постепенно исправляем себя. Как этот высший свет привлекается, мы с вами уже тоже об этом говорили. Здесь нахожусь я внизу, я устремляюсь к группе, то есть к чему-то, которое олицетворяет мне вот эту всю душу общую. Общая душа. Я пытаюсь включиться в нее. Если я включаюсь в нее, то внутри нее я нахожу это свойство отдачи или Творца. Вот так я должен постоянно себя направлять. Я группа Творец. И для того, чтобы правильно себя направить, я должен просто Творец, внутри него это вот группа моя, в которой нахожусь я. А кто я такой? А я, который их соединяю вместе. И получается тогда и Творец, и человек, и группа одно целое, где человек сделал из группы кли, а когда он сделал это кли, то есть свойство отдачи, обрел, который равно всей мощи группы, то эта кли наполняется светом. И в таком случае человек получает все благо, заложенное в замысле творения, и достигает слияния с Творцом. Такое состояние определяется как конец исправления. И тогда система эгоистических сил исчезает. Что значит «исчезает»? Она обращается в альтруистическую, то есть она в своем виде эгоистическом исчезает. А также прекращается работа по исправлению, данная каждому в круговоротах его жизней в течение 6000 лет. Работа, данная только для того, чтобы достичь полного исправления. Выясняется, что система эгоистических сил возникла из альтруистических сил Творца и существует за их счет. То есть это как бы обратная сторона Творца, то есть Творец вот во всех своих свойствах отдача сделал как патрица и матрица, как печать и отпечаток свойства получения, абсолютно равное свойству отдачи, обратное ему, чтобы мы обратно пришли к этому свойству отдачи и своего свойства получения. То есть если в нас сегодня мы наблюдаем все свойства мысли, характера, все, что только можем мы наблюдать, мы, в принципе, должны призвать на себя высший свет оттуда же. И тогда он нам поможет из этого свойства получения, которое в нас есть, представить себе, что такое свойство отдачи. Если он нам посветит этот высший свет, Ормакив, тогда я представлю себе, вот из этого эгоизма, когда я там ненавижу кого-то, желаю чего-то, того-то, того-то, так-то, сяк-то, с кем-то как-то поступать, что-то там себе сделать и так далее для себя, я смогу инверсно представить себе, а что значит отдача, если вызову на себя этот высший свет. А без этого высшего света я не смогу представить себе, что значит отдача. Поэтому люди в нашем мире крутятся, как собака за хвостом по кругу, и ничего не могут сделать. Выясняется, что система эгоистических сил возникла из альтруистических сил Творца и существует за их счет. С помощью системы эгоистических сил создаются тела, то есть желание наслаждаться, которое впоследствии предстоит исправить и получить в них вознаграждение. То есть в духовном телом называется не мясо, и не камни, не растения, не животные, и вообще не наш мир. Мы говорим только о духовных категориях. Желание получить называется телом, желание отдать называется душой. Желание, только лишь одно желание есть. Желание, то, что создал Творец. Если оно ради себя, оно называется тело. Если оно ради отдачи, оно называется душа. Поэтому иногда вы можете слышать, тело умирает, и человек остается с душой, человек обретает душу. Что значит? Тело, то есть желание ради себя. Ради себя. Оно умирает, и желание ради Творца рождается. Есть вопрос какой-то хороший? Пожалуйста. Да, вопросов много. Вас спрашивает Крис из Вирджинии, Соединенные Штаты. Есть в Лондоне, да, вот в Вирджинии тоже есть. Ага. Он спрашивает, что лучше требовать или просить, индивидуальное исправление, персональное исправление, или исправление всего творения, куда человек включается как составная часть, или которую он ощущает в себе как цельную такую конструкцию? Ты не умничай, Крис. Если ты думаешь о том, что просить и как просить, то этой просьбы не будет. Просьба – это такая, которая ощущается в сердце еще до мозгов. Это называется просьбой. которое ощущается Творцом. Творец ощущает желание. Он не ощущает твой разум, твои мысли, все твои измышления. Они ему не нужны. Он ощущает желание, он его создал, его интересует, что твое желание желает. Поэтому ты не можешь спросить, а как же я должен молиться? И вот сейчас я тогда помолюсь. Или вот возьмешь ты еще книжечку какую-нибудь и будешь ее читать, молитвенник какой-нибудь, и будешь думать, что вот сейчас-таки ты действительно просишь Творца, потому что читаешь правильную молитву из какой-то хорошей книжки. Никогда это не поможет тебе. Никому не поможет. Мы видим, люди просят, плачут, ничего не помогает. Почему? Потому что плач должен исходить или желание какое-то из глубины сердца. И именно обращение к Творцу. То есть это минимум два условия. Есть еще несколько. То есть желание должно быть в сердце, а не в голове, продуманное до головы. Желание должно быть обращено к Творцу, и желание должно быть о свойстве отдачи. Такие свойства, такое желание сформировать в себе, это возможно только под воздействием окружающей среды. Никак одному этого сделать нельзя. У меня не возникнет никогда такого желания самостоятельно. Я могу единственное, что я, если буду работать с группой, и буду действовать на группу так, чтобы подбадривать ее и принижать себя. Вот здесь я ноль, а вот здесь я максимум, 100%. Там, где 100%, я даю группе уверенность в том, что я с ними, что я поддерживаю их. Там, где ноль, я готов полностью аннулировать себя от них, относительно них. И вот тогда группа начинает воздействовать на меня и выдавать мне результат. С одной стороны, она выдает мне вот отсюда важность цели, а с другой стороны, она выдает мне важность Творца. И я тогда и вот это желание во мне автоматически работает, без моих мозгов. Я не знаю, как я не умею рисовать. Вот, допустим, я нарисую тут мозг. Вот извилины всякие. Так? Я его зачеркиваю. Это все должно проходить только через сердце. Проходит через сердце прямо наверх. Куда наверх? Наверх это группе, к Творцу, неважно кому. Так, это, так сказать, возлюби ближнего как себя, то есть другие, включая Творца. Если такое желание во мне создается, оно зависит полностью от группы. Захочет группа, будет во мне, не захочет группа, не будет во мне. Тогда, если это желание во мне так развивается, оно называется ман. И тогда я получаю сверху ответ, называемый мад. Свет исправления. Вот и все. Так что 1, 2, 3, 4. Вот так это работает. Еще есть вопрос хороший? Вопросов много. Вот еще один вопрос из Соединенных Штатов, из Вашингтона. Вы говорите о том, что мы привлекаем при учебе свет. Как мы можем убедиться в этом, что мы делаем это правильно, а не гоняемся за собственным хвостом, спрашивает нас. А на это я уже ответил, дорогие мои, в предыдущем вопросе. Это если мы действуем, вот, я через общую душу, через группу и на Творца. Я не могу иначе устремиться на мое исправление. Творец Творцом является мое конечное исправленное состояние. Я не могу устремиться к Нему, если я не буду действовать через группу. Группа представляет собой исправленные души. Она на самом деле может казаться нам неисправленными душами, но внутри них они все исправлены. Вот все мои товарищи, вот вы сейчас сидите все вместе, на самом деле вы себя ощущаете внешние, такие неисправленные, не собранные вместе, в одно целое. Вот сидит несчастная группа Москва, сейчас Киев показали. Ну, наконец-то, хоть они объединились немножко, слава Богу. Но мы приветствуем всех, объединенную группу Киева. Не хватает, конечно, еще людей, но они тогда придут. Как только начнется там сила объединения действительно прорастать, придут и остальные люди. Вот мы видим, все они остальные сейчас нам показывают. Да? Красноярск, я очень рад, что у нас сегодня с нами Одесса, Беломинск и так далее. Так что я хочу сказать, невозможно направляться на Творца, если мы не будем направляться на группу. Потому что группа представляет собой ту часть душ, которая дана мне для моего исправления. То есть вспомните, что пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли». Он говорит, человек это как зернышко. Вот такое зернышко. Его надо поместить в землю, чтобы оно проросло. Вот эта вот среда, которая будет на него воздействовать, влага, тепло, минералы и так далее, которая будет на него воздействовать, это и есть группа. Если мы помещаем себя в нее, то есть аннулируем себя, как зародыш в чреве матери, аннулирует себя полностью, тогда на него начинает воздействовать эта среда. И это не зависит от моих товарищей, с которыми я нахожусь. Так вот, мне дана группа сейчас, вот это ради меня, вот это находится в радиусе моего воздействия. Вот эта вот группа. А это я. Больше ничего нет. Я должен себя таким образом аннулировать. Еще раз прочтите статью «Свобода воли» Баля Сулама. И посмотрите, как это действует в мире. Как зерно прорастает из земли. Только лишь благодаря тому, что на него начинает действовать окружающая правильная среда. Как ребенок из капли в утробе матери аннулирует себя, чтобы не вызвать отторжение, и развивается 3,5, 4, 5, 6 килограмм чужого мяса. Когда если... Любая маленькая заноза вызывает сразу же нагноение и отторжение из тела. Пересадки органов – это такая сложная проблема, потому что отторгает тело все из себя, а здесь не отторгает, потому что природа так устроена, что этот кусок мяса себя аннулирует относительно этого организма. Он не считается лишним, не считается чужим. Более того, он, аннулируя себя, заставляет организм матери полностью работать на себя. Полностью переключаться только на его развитие. Представляете, что мы делаем? Если мы аннулируем себя относительно группы, они даже могут не видеть и не знать, наши товарищи, что у нас внутри происходит. Мы этим вызываем изнутри. Силы такие, они даже не представляют себе. Вот московская группа сидит, допустим, Киев, я вижу, и остальные. Не представляете вы себе, какие силы есть в связи товарищей между собой. Вы не представляете, что есть. У нас есть такой интересный рассказ о рабби Йоси бен Кисма. Был такой мудрец 2500 лет назад, у которого была маленькая группа учеников, он жил очень бедный, ученики были бедные. К нему пришли как-то богатые люди из соседнего города, говорят, оставь ты это все, идем к нам, и тебе откроем целую академию. Он говорит, я не могу к вам уйти, потому что если я брошу свою группу, то я уже никто. Они говорят, как это никто? Ты великий мудрец, а кто они такие, ничего не понимают, не знают. Он говорит, неважно, Они согласны отменить себя передо мной, я могу отменить их перед ними, и таким образом мы получаем друг от друга. Из того, что внутри нас находится мир бесконечности, все творение. Понимаете? Поэтому все зависит от нас, только лишь от нас. Я вам еще раз говорю, наша природа, природа нашего мира, вот это вот зерно, а вот эта среда окружающая, это все, больше ничего нет. Или возьмите, допустим, матку женщины, да, допустим, как там внутри развивается плод. Отменяя себя относительно матери. И все кругообращение, кислород, все поступает к нему, и все вредное уходит от него. Он ничего не делает, он занимается только тем, что свой эгоизм отменил, и все. Остальное на него уже воздействует окружающая среда. И мы находимся, то есть это на уровне растительном, растительный уровень – это уровень животный. А мы на уровне человеческом тоже находимся в матке. Вот в этой вот огромной-огромной вселенной и с остальными мирами вокруг нее. Это все область Творца. Он это все наполняет. Если мы себя отменяем, начинает на нас автоматически действовать. И это нам дано в нашем мире понять из растительного, из животного уровня. То есть там, где мы желаем, где мы можем наблюдать развитие, там мы видим эти законы. Как от элемента, который желает развиться, не требуется ничего, только лишь отменить себя. На растительном уровне и на животном уровне есть внутри нас уже программа такая, что автоматически действует. Мы автоматически себя отменяем. А на уровне человек, разумный, мы должны себя сами отменить. В этом заключается наша свобода воли. И тогда мы начнем развиваться. Я надеюсь, что мы это все запомним, и группы соберутся плотнее вместе, и мы все вместе соединимся еще сильнее. И таким образом поможем друг другу и всем вместе отменить, аннулировать свой эгоизм, чтобы на нас подействовала эта окружающая нас духовная среда, то есть Творец. Удачи вам, будьте здоровы, до следующей встречи.